Глава 5. О полицейских расследованиях, земных и всекосмических. В комнате с зелеными обоями в золотистую вертикальную полоску и темно-бордовыми занавесками на окне толпились полицейские. Судебно-медицинский эксперт закончил осматривать тела 4 погибших девушек и заявил: «Ничего сказать не могу, абсолютно ничего. Никаких следов физического воздействия я не нашел. Явных признаков отравления также не вижу. Будем надеяться, что вскрытие прояснит картину». Однако из-за прозвучавшего в его голосе скепсиса все члены следственно-оперативной группы дружно заподозрили, что итоговым заключением так и останется смерть по неустановленным причинам. Для резонансного дела о внезапной кончине 4 молодых девушек, запертых в одном помещении, это была катастрофа, так как в случайность их одновременного отхода в мир иной никто не поверит. «Михалыч, ты же понимаешь, что все 4 сразу не могли просто умереть», — неодобрительно высказался следователь. «У парализованной девушки могло, само собой, остановиться сердце. Но другие-то, по показаниям родителей, были совершенно здоровы, не имели никаких наследственных болезней, объяснивших бы синдром внезапной смерти». «Олег, я не волшебник и даже не учусь на него. Буду искать. Найду — сообщу. Не найду — тоже сообщу. Но на пустом месте огород городить не стану. По вашей-то линии что выяснили?» «Ничего», — раздраженно махнул рукой следователь. «Камеры у подъезда показали, как 3 девушки зашли в подъезд. Потом их видела соседка, которая отдала им ключи от квартиры. Эти девушки часто навещали прикованную к постели подругу. Не замечено никаких незнакомцев, входивших бы в подъезд в 2-часовой промежуток между вручением ключей и тем моментом, как соседка начала барабанить в дверь. Еще 2 девушки из этой же компании сейчас дают показания. Но эти показания заключаются в невнятном, испуганном бормотании о каких-то приворотах то ли к эльфам, то ли к вампирам и прочая муть». «Эльфы-вампиры? Секта, что ли?» «Да нет, просто все эти девицы были увлечены новомодными паранормальными веяниями в приключенческой литературе. Мечтали влюбиться в вампира, как в фильмах этих молодежных. У меня дочь такие тоже смотрит». «Да, следов этих гипотетических магов не нашли, как понимаю?» «Ни малейших», — мрачно подтвердил следователь, предчувствуя появление большого висяка на своей шее. «Рыдающие родители молодых девушек точно не дадут этому делу запылиться на полке из-за недостатка улик. А где их взять, эти улики? Как определить хотя бы причину смерти?» Расхожая фраза «что вскрытие покажет» в данном случае вряд ли оправдает себя. К вечеру следующего дня задача, стоящая перед следствием, представилась еще более сложной. В России их случай непонятной групповой гибели нескольких молодых девушек был 4-м, а в целом по миру 10-м за 2 месяца. Причем специалисты ни одной из стран так и не смогли установить ни причины смерти, ни круг подозреваемых лиц. После долгих и бесплодных поисков истины уголовное дело было приостановлено до появления новых фактических данных. Скорбящие родственники напрасно обещали на могилах своих дочерей отомстить их убийцам. Сотрудники всекосмической полиции могли бы подсказать своим земным коллегам разгадку тайны, но маг Набар не лгал, когда называл Землю давно позабытым миром, исчезнувшим со всех карт галактического сообщества. Так что всекосмическая полиция занималась загадочными преступлениями в других мирах. За 14 месяцев до этого промежуток времени указан по земному времяисчислению. Служащие всекосмической полиции подразделялись на рядовых оперативников сыскной службы, на младший и старший офицерский состав. 5 званий старших офицеров начинались бригадиром и заканчивались спейс-маршалом, а 5 младших варьировались от кадета до уоррента. Дослужившись до Литейра и получив назначение на должность начальника отдела, Гордеон Ирс впервые пожалел, что не остался Уоррентом, когда его направили прочитать небольшой курс лекций в полицейской академии. Точнее, в Галактической академии всекосмической полиции. Данное учебное заведение являлась неотъемлемой составной частью единой правоохранительной системы сектора, находящейся под управлением спейс-маршала полиции. Примечание. Литейр. Второе звание старшего офицера после бригадира, предшествующее званию рейсера. После рейсера идут звания Одер Спейс Маршал и Спейс Маршал. Высокое звание обязывает больше времени уделять аналитической и управленческой кабинетной работе, а не беготне за преступниками по всей галактике, веско сказал Одер Спейс Маршал, заместитель Спейс Маршала по учебной части. Будешь передавать опыт молодежи. На моем отделе куча дел нерасследованных висит. Я только-только принял руководство. Пусть опыт кто-нибудь другой передает. Попробовал отвертеться Гордон, но начальство не вняло его крику души. Начальство заявило. Плох тот начальник отдела, который не может дважды в неделю доверить своим подчиненным справляться с делами самостоятельно. Привлекай к общению с молодой сменой своих товарищей. Пусть тоже вносит лепту в воспитание будущих своих преемников. С начальством не спорят. И вскоре Гордон стоял перед шестым курсом адептов Академии, многие из которых за особые заслуги и отвагу уже получили звание кадетов досрочно, еще до окончания учебного заведения. Практику, обучающиеся последних трех курсов, проходили отнюдь не на имитаторе, а в самой настоящей реальности. Той самой реальности, где каждый выстрел может стать роковым, а за ошибки и невнимательность платят жизнью. С тоской вспоминая прежние свои будни, когда он тоже был простым оперативником, активным делом, помогающим добру одержать победу над злом, гордо он вещал, стоя перед аудиторией. Из истории создания галактического сообщества вам должно быть известно, что высокого уровня развития, позволяющего выйти в открытый космос и долететь до собратьев по разуму, миры достигали по-разному. Кто-то строил работающие на различном топливе космические корабли, кто-то — функционирующие на магии порталы. Основных путей эволюции миров два — научно-технический и научно-магический. Первая попытка столь разных миров наладить тесное общение и объединиться в единое галактическое сообщество привела к крупнейшему в истории всплеску преступности. И ясно почему. Человека убило случайной молнией, или то была магическая атака? Сердце умершего остановилось само или под влиянием магии? Массовый всплеск суицидов — результат кризиса в социальной сфере? Или, опять-таки, незаметного для техники и технических специалистов магического воздействия? В магических мирах тоже не все гладко. Быстрые пули, бьющие точно в цель с огромного расстояния, самонаводящееся оружие и оружие массового поражения, а еще незнакомые магическим мирам экологические катастрофы. Пока политики вели долгие переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве, преступные элементы всех миров молниеносно осваивали новые территории и скооперировались куда быстрее официальных властей и институтов. Прошло немало веков, прежде чем появилась всекосмическая полиция, официально и эффективно действующая во всех мирах. А главным элементом стабильного исполнения всеобщих законов стало что? «Общегалактическая сетевая система магических стражей, созданная в галактике», бодро отрапортовал сидящий за первой партой кадет. «Каждый маг обязан получить патент на использование магии». А при регистрации его в качестве практикующего мага на него накладываются ограничения в применении своих сил. Маг не может создать заклинание, противоречащее общекосмическим законам. Охранная магия правопорядка этого не допустит. «И это полностью решает проблему магических преступлений?» — поинтересовался Гордон. «Никоим образом. Слишком много заклинаний могут использоваться и для благого, законного дела, и для преступного. Приведите примеры». Поднялся лес рук. Гордон давал слово всем желающим по очереди. Простейший пример — сонное заклинание. Влияние на чувства людей, например, уничтожение их фобий. С одной стороны, постоянно применяется в психотерапии. С другой, позволяет создавать отряды абсолютно бесстрашных убийц-камикадзе, лишенных чувства самосохранения. И другое влияние на чувства — любовный приворот. Если таким образом семейная пара хочет укрепить разваливающиеся отношения, то это законно. А если это попытка одностороннего влияния на незаинтересованного партнера, то уже преступление. Маг имеет право наложить такое заклинание, если обратившиеся к нему за помощью берут на себя ответственность за законность сделки. Влияние на организм человека. Замедление и приостановление его жизнедеятельности, как в целом, так и частично. Повсеместно используется и в медицине, и среди убийц. Вы сами приводили пример с сердцем. Не стоит забывать, что система стражей действует лишь в тех мирах, что присоединились к галактическому сообществу, в так называемых светлых мирах, сказали с последних парт. В пределах темных миров, на которые не распространяется влияние всекосмической полиции, каждый может творить все, что вздумается. Это настоящие рассадники пиратов и убийц. «Согласен», — кивнул Гордон. «Одна из важнейших задач полиции — предотвратить утечку знаний и научно-технических достижений в темные миры. На данный момент с этой задачей мы успешно справляемся». Он выслушал еще с десяток рассуждений и сказал: «Вы все отвечаете правильно. Система магических стражей несовершенна. И больше всего сбоев она дает, когда принимаются новые законы. Какой самый известный и важный закон был принят в последние годы?» Тут вся аудитория ответила хором: «О статусе киборгов и всех видов искусственных разумных организмов». «Верно. И этот закон стал самым страшным кошмаром последнего столетия». В аудитории вмиг повисла тишина. Тишина грозная, неодобрительная. Среди курсантов имелось немало тех, кто сам подпадал под действие нового закона, кто получил равные со всеми права лишь недавно. Лица всех курсантов потемнели. У эльфов зло задергались уши в знак несогласия со словами нового преподавателя. У оборотней всех мастей вытянулись зрачки, выдвинулись когти. У некоторых проступила на коже чешуя. «Вы противник этого закона? Нетерпимы к киборгам и не считаете их за людей?» Угрожающе протянули несколько голосов под общий ропот. Гордон усмехнулся и сказал: «Найл Лейкон стал моим лучшим другом 1/4 века тому назад, задолго до того, как сменил статус машины на человеческий». Настроение аудитории вмиг переменилось. Имя Найла было известно всем, кто не вылетел с первых курсов Академии. Этот киборг возглавлял техническую лабораторию в главном корпусе всекосмической полиции и был крупнейшим в секторе специалистом по наноэлектронике. «Через 2 года вы станете выпускниками, и пора бы привыкнуть в любом, даже самом правильном и справедливом законе видеть скрытые угрозы для общества. Вы не обыватели, чтобы беззаботно праздновать очередную победу гуманизма над предубеждениями. Вы единственный заслон между темным миром преступности и теми празднующими. Вы должны видеть все иначе, желательно так, как видят преступники. Неужели никому из вас не пришло в голову, чем может обернуться принятие этого закона?» «И чем же оно обернулось?» — помолчав, спросили нахмурившиеся курсанты. «В день принятия закона, в самый разгар ликования всех толерантных киборгам лиц, в галактическую сеть была запущена программа, обозначенная как бесплатная демоверсия новой игры. Реклама утверждала, что этап демоверсии будет отдельным, полностью завершенным многоуровневым эпизодом. Обещала тщательную проработку всех аспектов мира игры и сверхглубокое погружение в виртуальную реальность. Целевая аудитория от подросткового до среднего возраста. Тем, кто прошел первый уровень игры, предлагалось то самое сверхглубокое погружение. Согласие на перенос сознания непосредственно в нейросеть компьютера, создающую виртуальный мир игры. Это уже не просто игра, это существование в недрах игры. Такие игры разработаны давно и есть до сих пор. «Частичный перенос сознания обеспечивает...» — начал говорить один из курсантов, но Гордон прервал его взмахом руки. «Совершенно верно. По Поэтому никто из азартных игроков не задумался о том, что перенос их личности может быть полным, и о том, что произойдет с их физическим телом, в котором полностью прекратилась вся мозговая активность, пока сознание сражается с монстрами всех мастей. О чем волноваться, если охранная магия правопорядка не допустит убийства? Но согласно новому закону в понятие «жизнь» биологическое тело уже не включалось. Именно. Тело умирало, а затем, рано или поздно, заканчивалась и игра. Или кто-то выключал компьютер. Охранная магия, в соответствии с новым законом, трактовала окончательную смерть индивида как несчастный случай. Курсанты подавленно молчали. Парень с первой парты произнес. Потом внесли пункт, что согласие человека на смерть прежнего тела должно быть отражено в магическом договоре на перенос сознания. Ключевое слово «потом». Политики не пожелали услышать наших предостережений до принятия закона, но были вынуждены выслушать их потом. Об этой трагедии нигде не сообщалось. Естественно. О большинстве трагедий такого масштаба не сообщается широким массам. И ваше первое задание на ближайший семинар — составить список всех причин такой строжайшей секретности. «Сколько было жертв?» — тихо спросили курсанты. Гордон глубоко вздохнул, отошел к окну. Посмотрел на раскинувшийся далеко внизу мегаполис. С высоты сотого этажа даже крупные объекты казались букашками. 20 миллиардов разумных существ. «Это же население нескольких миров!» — ахнула потрясенная аудитория. «Список наиболее пострадавших миров галактики тоже жду от вас к семинару». «Но вы же сами сказали, что информация засекречена», — несколько растерялись курсанты. «А у вас курса аналитики не было? Или у всех вас по ней не зачет?» «Хотите сказать, что массовые смерти были замаскированы в отчетах ведомств под эпидемией, катастрофы техногенного характера и прочее? Я хочу послушать, что вы мне об этом на семинаре поведаете. Полагаю, нет необходимости напоминать, что вы давали присягу о неразглашении внутренней служебной информации». «Так точно, Литейр, напоминать не нужно». «Отлично. Тогда переходим к следующему пункту лекции». Казалось бы, чем больше развиваются магические и технические направления в науке, чем больше точнейших устройств изобретает разумное сообщество универсума, тем легче работать полицейским. Любое пятнышко на месте преступления подробнейшим образом расскажет о своем составе и давности своего появления в месте обнаружения. Может выдать след магической ауры своего создателя, если присутствовала магическая составляющая в веществе. Система всекосмического поиска давно способна отыскать индивида не только по его внешности и отпечаткам пальцев, но и по голосу, запаху, ауре, сотни других параметров, если он объявится в одном из светлых миров, подведомственных нашей конторе. Однако можно ли утверждать, что работа стражей правопорядка век от века становится все проще? Скорее наоборот. Новейшие технологии доходят до рук преступных элементов раньше, чем до нас. И эта ситуация повторяется из года в год с огорчительной стабильностью, мрачно ответили курсанты Академии. И умение ловко скрываться от наших приборов совершенствуется одновременно с научно-техническим прогрессом. Совершенно верно. В трудных случаях всевозможные современные методы сыскной работы бесполезны. Преступники так умело заметают следы, что после них остается настолько стерильное пространство, словно оно только что создано Господом Богом. Это верно и в плане вещественных улик, и в плане информационных данных всяческих нейросетей. Удаленный шпионаж также не оправдывает себя. Дезинформация с его каналов льется таким потоком, что крупицы достоверных фактов крайне трудно разглядеть. Так что же остается делать нам, полицейским, когда современные технологии признают свой полный провал, а они признают его удручающе часто? Анализировать причины и следствия, искать мотивы и внедряться в преступную среду. Верно. Истина «ищи того, кому преступление выгодно» сохраняет актуальность на протяжении многих тысячелетий, а агенты под прикрытием — самый надежный метод выявить управляющий центр любого преступного синдиката, любой террористической организации. Как ни странно, всекосмическая полиция, в распоряжении которой поступают научно-технические достижения тысяч миров, больше всего полагается на те же методы, которые использовали наши предки-ищейки еще до выхода в открытый космос и до создания галактического сообщества. Лекция шла своим чередом. Напоследок Гордон сказал: «В современной галактике, в которой смешались и бок о бок живут разные расы, в которой достигла высокого развития магия и техника, как ни странно, гораздо меньше верят в необычное, чем прежде. Гораздо больше доверяют экспертам и меньше собственным глазам и догадкам. 10 000 лет тому назад, когда в галактике еще существовали неразвитые миры, неизвестные галактическому сообществу, их жители куда больше верили в чудеса, чем наши современники». «Так это же хорошо, что перестали верить в чудеса», сказали курсанты в паузе, сделанной преподавателем. «Не уверен. Приучившись объяснять все странности обыденными явлениями, мы рискуем проглядеть то, что выходит за рамки привычного, как это произошло с игрой». «Вывод. Если нечто кажется вам диковинным и невозможным, присмотритесь. Не спешите выдвигать рациональные версии. Всегда есть вероятность, что вы столкнулись с нетривиальной загадкой. Разумным существам свойственно предпочитать простые и понятные варианты выбора более сложным и неопределенным. Из-за этого страдает принятие решения, которое при недостатке информации может оказаться неверным». Спустя продолжительное время Гордон с надеждой посмотрел на часы. Его сегодняшние мучения в качестве передающего опыт преподавателя подходили к концу. Курсанты уже записывали последнее задание к семинару. Часы высветили ровно полдень, и Гордон с облегчением свернул виртуальный экран. «Свободны, работайте!» «Последний вопрос, Литейр!» — хором сказали несколько курсантов сразу. «Убийц, что запустили программу с переносом сознания разумного существа в нейросеть компьютера, поймали?» «Мы взяли мелких исполнителей и отыскали тех негодяев в верхах правления миров, что способствовали максимальному распространению игры на их планетах. Однако до самой верхушки этой преступной пирамиды мой отдел еще не добрался. Поэтому я тоже отправляюсь работать». Еженедельное совещание отдела, специализирующегося на преступлениях против человечности, проходило в штатном режиме, но не слишком продуктивно. Суммируя все сведения, что смогли раздобыть его подчиненные, о самом крупном преступлении последнего века, Гордон не видел поводов для радости. Все ниточки оборваны, все следы зачищены. Целый год поисков, и почти все впустую. Все фигуранты дела весьма своевременно покончили с собой или удачно скончались от разных хворей до того, как их допросили сотрудники полиции. «Если вопрос, как было совершено преступление, не вывел нас на злоумышленников ни с технической, ни с магической позиции, то следует переключиться на вопрос, для чего оно было совершено. Это даже курсанты знают», — веско произнес Гордон, заслушав последний доклад. «Для чего, в принципе, совершаются теракты? Запугать власть, напомнить о своей силе, чтобы диктовать впоследствии какие-то условия», — пожал плечами лысый, как колено, длиннолицый хвар, бригадир по званию и командир первой группы оперативников отдела. «Разве какая-то из радикальных группировок признала свою причастность к этому массовому убийству? Нет. Разве в каких-то мирах экстремистами выдвигались какие-то условия? Тоже нет. Собственно, конторе удалось сохранить огромную катастрофу в относительной тайне именно потому, что никто не попробовал воспользоваться ее плодами. Убить миллиарды существ и сразу молча уйти в тень — в самом деле нетипично для террористов», — согласились сотрудники отдела. «Повторяю вопрос. Для чего было совершено преступление? Это не целенаправленный геноцид. Пострадали самые разные миры, населенные самыми разными существами, самыми разными верованиями и жизненными укладами. Тогда что это было? Убийство ради убийства? Результат действий безумного маньяка? Безумец, которого поддержали в самых верхах власти множество миров, с каких пор осторожные политики стали связываться с безумными маньяками? Они мало доверяют даже людям своего круга, а уж всем прочим и подавно. Кроме того, безумец не смог бы организовать столь продуманную операцию с таким тщательным устранением всяческих следов. Это было бы не под силу и гению, если бы он не имел связей в самых верхах галактического сообщества. Зачем высокопоставленным членам галактического сообщества организовывать массовые убийства в сотни миров? Так я и требую от вас сосредоточиться именно на этом вопросе. Зачем? Думайте над этим каждую свободную минуту и помните. Мотивы крупных преступлений большей частью очевидны. В них точно нет запутанных личных побуждений и нелогичных импульсивных решений. Я займусь тем же, анализируя все ваши огромные отчеты.